По случаю Дня освобождения Кореи, 15 августа президент государства Палестина и председатель исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму. Адресант высоко оценил исторические отношения дружбы между двумя странами и народами и заверил в том, что на основе совместного сотрудничества будет укреплять и развивать эти отношения. Он также высоко оценил то, что Ким Чен Ын выражает полную поддержку борьбе палестинского народа, положить конец оккупации и построить независимое государство, столицей которого является Восточный Кудс, который станет городом примирения и сосуществования, взаимного уважения и добрососедства. Далее адресант пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья.